Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Карло Греппи. Праведник мира. История о тихом подвиге Второй мировой. Потерянным друзьям, тем, кто остался, тем, кто нашелся. Перевод с итальянского Юлии Гармашовой и Ивана Семенова. Читает Алексей Рябцов. Пролог. Я сказал ему: «Разговаривая со мной, ты сильно рискуешь». Он ответил: «Мне все равно». Прима Леви, ноябрь 1986 года. Несколько лет назад, одним декабрьским днем, мне попался документальный фильм «Мужество и милосердие». Лента о солидарности итальянцев с евреями, которых преследовали фашисты. О мифическом и реальном милосердии, позволившем многим перейти Альпы и спастись. Многим, но далеко не всем. Во времена Шоа сгинули свыше 7 тысяч итальянских евреев. Этот документальный фильм вышел в ноябре 1986 года, за 5 месяцев до смерти Примо Леви. Меня поразил его весьма обыденный рассказ о том, как один немногословный человек спас ему жизнь в Аушвице. Спаситель не был заключенным. Он просто работал каменщиком. Вольно-наемный пьемонтский работяга из Фассана жил за периметром Аушвица-3 в деревне Мановице. 6 месяцев он каждый день приносил истощенному Леви котелок супа. Ежедневно, на протяжении полугода. Единственной благодарностью, которую добрый человек согласился принять, если это вообще можно считать вознаграждением, была починка обуви. Пока сапожники Мановица 4 дня латали рабочие ботинки, каменщик ходил в деревянных сабо, которые ему дал Леви. И все, он не захотел ничего больше. Я уже знал об этом человеке. Выживший в Аушвице и ставший известным писателем туринский химик Примо Леви упоминал его в своих произведениях. Впервые в книге «Человек ли это», опубликованной в 1947 году. Затем в сборнике «Лилит и другие рассказы». И, наконец, в 2 эпизодах «Канувших и спасенных». Правда, автор ни разу не назвал фамилии своего спасителя. Но я знал, что оба ребенка Приму и дочь Лиза Лоренцо в 1948 году и сын Ренцо в 1957 получили имена в честь этого загадочного человека. И об этом, как я обнаружил, Леви неоднократно говорил в интервью. Лоренцо Перроне рисковал оказаться в Аушвице уже как заключенный за помощь Леви. Когда я услышал об этом, а Прима такое именно сказал, а не написал, во мне что-то дрогнуло. Встрепенулась часть души, которая, казалось, давно очерствела. Зимним вечером, где-то между 8 декабря и Рождеством 2014 года, я уже, собираясь лечь, поставил диск, который откладывал на потом последние 3 года. В фильм назывался «Судья праведников». На экране появился Мордехай Палдиэль, тогдашний директор мемориального комплекса истории Холокоста в Иерусалиме Яд Вашем. Музей занимается, кроме прочего, и признанием праведников народа мира, спасавших евреев во времена Шоа. В руках Палдиэль держал папку с делом номер 8157, досье Лоренцо Перроне. На сайте Яд Вашем в разделе «Праведники народов мира» тогда был представлен 25 271 человек, и 610 из них – итальянцы. В 2021 году количество праведников увеличилось до 27 921, а итальянцев стало 744. В качестве эпиграфа я обнаружил здесь небольшой отрывок о Лоренцо Перроне из книги Леви «Человек ли это?» на английском языке. Сейчас, 8 лет спустя, этот текст все еще размещен на сайте. Чем больше я пытаюсь понять, почему именно моя жизнь среди тысяч других точно таких же жизней смогла преодолеть все испытания, тем больше убеждаюсь. Именно Лоренцо я обязан тем, что сегодня жив. И не только за его материальную поддержку, но и в большей степени за то, что своей манерой поведения, своей добротой, очень искренней и естественной, он постоянно напоминал мне о том, что за пределами нашего мира по-прежнему существует справедливый, а не развращенный, не дикий, не раздираемый ненавистью и страхом мир. Существует нечто чистое и цельное, нечто такое, что трудно назвать словами, какая-то отдаленная возможность добра, ради которой имело смысл остаться жить. Прима Леви, бывший, возможно, величайшим свидетелем XX века, написал и рассказал намного больше того, что я уже успел процитировать. Леви обязан Лоренцо не только жизнью, но и, скорее всего, еще и не менее ценным даром. Перроне, без сомнения, масштабная и выдающаяся личность для организации, сохраняющей память о спасении евреев. Он заметен даже на фоне Оскара Шиндлера и Джорджа Перласки, праведников, которых прославил фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера» по роману Томаса Кеннелли и бестселлер Энрико де Альо «Банальность добра», экранизированный Альберто Негрином. Правда, итальянский герой Негрина родом из совершенно иного социального контекста. Лоренцо Перроне был простым парнем, суровым, почти неграмотным, немногословным. Но вот что писал о нем Леви. Лоренцо был и остался человеком. В этом перевернутом мире, в мире со знаком «минус», он сумел уберечь и не запятнать свою человечность. Благодаря ему мне тоже удалось не забыть, что я человек. Возможно, именно ежедневные незамысловатые поступки каменщика и стали основой бесценных свидетельств Прима Леви, увековечившего в своих книгах человеческую солидарность. Его произведения составляют неотъемлемую часть нравственной, здоровой западной культуры последних десятилетий и входят в основную образовательную программу каждой школы в Италии, да и не только в ней. Кем же был Лоренцо Перроне? Несколько лет я собирал материал о разных этапах жизни этого человека. До, во время и после его работы в Суиссе. Так он произносил слово «Аушвиц». Я обратился в архив Фассана, и тут в моем расследовании случилась первая серьезная заминка. Как правильно пишется фамилия? Перроне или Перроне? Я встретился с двумя до сих пор здравствующими племянниками Лоренцо. я предпринял безнадежную попытку собрать и систематизировать все упоминания о нем в биографиях Прима Леви и его интервью, а их насчитывается более 300. В тысячах книг, посвященных ему самому и его творчеству, а их вышло уже около 7000. Я тщательно изучил досье, собранное в 1995 году Кэрол Энджер, биографом Леви. Оно хранится в архиве Яд Вашем. Мне хватило материала, чтобы начать работу над книгой. Однако значительную часть необходимых знаний о неординарном человеке, сделавшем возможной удивительную историю выживания Прима Леви, я обнаружил именно в его текстах. Невероятное счастье для историка, который пытается постичь суть человечности, держать в руках подлинные свидетельства одного из самых проницательных исследователей человеческой природы. Это, конечно, далеко не все. Реальная жизнь людей и то, какой она представлена писателями на страницах книг, не одно и то же, сказал мне как-то раз Альберто Кавальон, редактор аннотированного издания «Человек ли это» 2012 года и едва ли не самый тонкий ценитель его автора. Сам Прима Леви частенько говорил об искусстве округления, обращая внимание на воображение и на то, что действительность всегда сложнее, резче, грубее и острее вымысла. Вот и судьба Лоренцо Перроне, пока он не попал в Суис, была вполне себе заурядной, особо ничем не примечательной. В биографии этого неразговорчивого человека обнаружилось множество белых пятен. И большая ее часть, предшествовавшая «Звездному часу», оказалась скрыта плотной завесой времени. Мне показалось, что ее возможно приподнять, и хотя бы поэтому стоило попытаться. Мое повествование, естественно, начинается с описания первой встречи Перроне и Леви, с момента, когда Лоренцо глянул в лицо Прима и тут же вновь опустил глаза. Ноги каменщика прошагали сотни километров, прежде чем принесли его в проклятое место, где развернулась вся эта история. Великая история спасения, которую следует знать каждому из нас».